Алло. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Чего тебе? Это Газпром. Да? Да, мы хотели бы газ у вас проверить. Да? Хуй ты уже будешь в парках. Нет. Пись на его на линии. Погодите. Погодите, говорю. Мы вам придем газ заменим. Хуй тебе. Газ. Мне замена не нужна. У меня газ, газ, газ. У меня, блядь, все в порядке, и замена не нужна, ебаная. А мы вам новый... Я тебя порвала. Она приходит только по вызову, сука ебаная. Мы вам новый приведем. Да? Да. Все делают по вызову, по заказу, а ты, блядь... Подождите. Какой заказ? Хуев. Нет. Дед, я вам говорю, мы придем новый газ. От Газпром. Да. У вас сейчас от государства, а мы Газпром службы. Да? Нам... Да. А мне вот старый нравится больше. Нет, а у нас лучше газ. У нас мне как, включишь? Меня старый устраивает, блядь. И взъебешься сразу, как включишь. Ты сначала землю копай и трубы проводи на новый газ. Да как ты копаешь? У нас все приведено, все уже проведено. Да? Да. Да что ты? Обязательно, вот мы вам говорим. Только у нас тут не нарыли, ебёна мать. Чё ты будешь проводить, нет, если ничего не рыли? Рыли, рыли, вы просто не видели. По воздуху будешь газ проводить? Да. А, квартирку очистить хочешь? Да. А мне брать нехуя. Это я вам ты, говорю. Ты, блядь, вор да хуёвый. Нет, все я... Все выслеживают богачей, а ты, блядь, за нищими гоняешься. Хуёвая Марина-то. Патефон не выключите, я вам говорю. Ну, приведем... Я тебе говорю, что ты хуёвый вор, за нищими, блядь, гоняешься, а богатых упускаешь. Нет. У нас богатые тоже есть на примете. Что вы прям так это себя... Вот это? Я вам говорю просто, смотрите, мы вам придем, газ новый проведем, и все. Мы от вас отстаем сразу же. А он мне нахуй не нужен, новый газ. Мне ну он там... устраивает. Газ он... есть газ. Вот он нам тоже не нужен, поэтому мы хотим его отдать. Вот еще кому-нибудь отдай. Нет, мы вам хотим. А я не хочу. Нет, а я хочу. А я нет. А я да. Да? Да. А я 0,2, блядь. Всегда в запасе. Зачем? Как какая, блядь, появится, сразу 0,2. Сказали, бабка всегда нас вызывает. А когда кислота будет? Вот, и кислотой я хуячу. Зачем? Чтоб не лез, блядь. Так я не лезу, я вам говорю. Я знаю, что ты бандюга, ебаная, бандюга, да нет, блядь. Я нормальный. Бандюга, сука. Нет, надо подожди. Надо любым соусом лезешь в квартиру, газ! Ебаная тварь. Это Валентина Петровна, я вам говорю, газ проведем и все. Да с каких пор ты стал из бандюги газопроводчиком стал, блядь? Ну, я профессию поменял. Угу. Вот я вам говорю. За один день. Вот хотите за одну копейку... За газовщика надо полгода учиться, сука ебаная. За одну копейку хотите газ? В месяц одна копейка. Ничего я не хочу. Одна копейка в месяц, Валентина Петровна, не отказывай. Ничего не хочу! Одна копейка. Я тебе цены, не еби мозги! Одна копейка, Валентина Петровна, будет. Да-да-да-да-да. Самостоятельный какой. Да. Свою промышленность в Москве открыл. За копейку, блядь. Да. Прогоришь, ебаный, парки снимут. Нет. И расстреляют нахуй, если прогоришь. Зачем? Вот смотрите, у нас такая служба уже большая, газовая. Угу. У нас телефон заделался. А у нас Мосгаз! Я помню, блядь, ходил в Мосгаз по Москве, ёбаный, и людей убивал нахуй. Кто? Вот недавно фильм показывали этого Мосгаза, ёбаного. А чё он? Это мы же не мы. Я Мосгаз, а сам приходил и людей, блядь, нахуй убивал. И ты такой же, блядь. Нет, я... Помнил. Мосгаз вспомнил. Я не Мосгаз, я Газпром. Ага, Газпром. А это один хуй, все равно газ. Ну и чё? Я говорю, мы вам новый проведем. Валентина Петровна, как вы не понимаете, а? Ну хуя мне новый-то? И чё ты только мне? Ты еще кому-нибудь веди, нахуй ты мне. Чем вашим соседям проведем? Тебе сосед, блядь, покажет. Он сказал, только, блядь, я его увижу, сразу нахуй пристрелю. Нет. И хуй докажет он. Мы... Мертвый хуй докажет, что его пристрелили. И так... вывезет, блядь, у него машина вывезет нахуй. Так мы же Газпром, блин. Он нам нахуй не нужен, Газпром. За кем он говорю, как он может меня убить, если я из «Газпрома», из такой большой компании? Так он тебе поверил, блядь. Так а почему он не поверил? У меня документы все есть. Ты каждый день хулиганишь и хочешь, чтобы он не знал, работник милиции, чтобы не знал, что ты хулиганишь. Так у меня документы все есть. Да? А? Инженер «Газпром». Вчера ты был артистом, ебаный, куда-то звал выступать, шоу какое-то устроил, а сегодня уже, блядь, «Газпром». Это не я звонил. А то я, блядь, твой голос не знаю. Я не я звонил, это говорю, это другой кто-то звонил, я же «Газпром». Хуй меня наебешь, я на голоса тут же запоминаю голоса. Так у меня голос совсем другой. Я могу извинить. О, здравствуйте. Вот понимаете, Валентина Петровна, мы не к этому клоним, мы просто клоним... Да, но я узнаю, что придуривается. Почему? Почему? Все равно узнаю. Почему? Узнаю. Ну почему? Вот узнаю и все. А вы тоже можете меня узнать, да, голос? Сразу по голосу узнаю, что бандюга звонит. Я бандюга, что ли? Да. Почему я бандюга? Это своей матери спроси, почему она тебя не воспитала. Так я воспитанный человек. Да? Да. А чем занимаешься? По телефонам всех хуячишь. Так я просто звоню поговорить. Угу. Я говорю, блин, «Газпром». Да. Как компания? Как тебе, блядь, и поверили? Вот. Это как... мне нужно, я его вызываю, блядь, вызываю и документы проверяю. Покажи пропуск, что ты «Газпром», тогда только впускаю. Валентина Петровна, а как вы думаете, вот Украина у нас бизнесила газ, чего вы можете... И где «Газпром» находится, я знаю, блядь, я там в лицо всех мужиков знаю. Так а я тоже, значит, меня в лицо знаете, вот я вам звоню. Да-да-да. Игорь да. Меня зовут. Угу, а мне хуй Игорь зовут, Павлович. Как тебя зовут. Игорь Павлович. Мне свое имя похую не нужно. Так подождите, а как вы же меня в лицо знаете? Я не тебя знаю, а я знаю своих работников. Так я и есть ваш работник. Кадровых работников. Кадровые знаю. Работники. Нихуя, тебя туда не возьмут, блядь. Возьмут. Говорю, у меня это, ОСП ЛМНТ, ГЛМНТ, «Газпром». Там все заполнено, и ты да им нахуй не нужен, «Газпром». Да как, нужен? Нет, не нужен. А вы нужны? Там кадров хоть отбавляй. Нет, а вот вы как это, хотите, нет, «Газ» все-таки? Нет, не хочу. А что хотите? Может, мы вам плиту новую привезем? Спасибо, она у меня и так новая. Недавно заменили бесплатно. Какой, какая фирма? А мне похую, какая фирма. Samsung? Буду я вглядываться, блядь. Samsung? Новая, горит и ладно. Panasonic? Работает и ладно. Samsung? Sonic, хуй, нахуй мне Sonic не нужен. Обыкновенная русская плита. Какая? Русь? Да, Русь. Ты печку вам поставили там. Все поставили, что он положено. Кстати, как это осень вам? Осень. Гулять ходили? Чего? Гулять ходили, говорю. А твое какое дело? Ну вот я говорю, чтобы газ увидели, мы проводили или нет. Угу. Вот там, короче, за домом прям мы проводим. Угу. Да, там труба. Только ни одной ямы не видела. Мы там еще маленькую ямку только откопали. Да, в гольф играть. Чё? В гольф играть. В гольф? Нет. Газ проводить. Угу. Ладно, Валентина Петровна, давайте. Мы вам еще свяжемся с вами как-нибудь. Наш оператор позвонит вам. Бесполезно мне звонить. Я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Так а мы придем. А чай попить можно?